Глава вторая. Толлиус. Пастух. Старик ерзал на облучке, крепко сжимая вожжи, при этом стараясь не понукать лошадь. Хотя, честно признаться, было желание щелкнуть ими по крупу, чтобы кобыла сменила неспешный шаг на бодрый галоп. Позади остался Широтон с чародеями и искусниками. От собратьев хотелось оказаться как можно дальше и как можно быстрее. Да, Никас сказал, что решил этот вопрос и бывшего настройщика беспокоить не будут, но верилось слабо. Парень хоть и могуч не в меру, но он всего лишь один человек против самого сильного государства современности, при этом сбежавший узник. Впереди ждала пугающая неизвестность, что также не добавляло хорошего настроения. Когда Толлиус очнулся в темнице, он даже испытал облегчение. Свалился груз с плеч, который давил многие годы. А вот теперь снова нужно бояться, к тому же сейчас он в розыске. Как невелико было желание старого искусника ехать быстрее, приходилось подстраиваться под неспешную походку химер. Толлиус уже не единожды проклял этих своенравных животных, которые так и норовили разбрестись по всей округе, вместо того, чтобы организованно идти следом за хозяином. Увы, без них никак нельзя обойтись. Они являются живыми источниками маны, нужные искуснику как воздух. Так что предстоит мириться со всеми их выходками, ленью и прожорливостью. Аболиус ехал на второй лошади позади стада, без устали размахивая длинным кнутом, подгоняя таким образом отстающих и задавая направление. Получалось у него неважно. Хоть он какое-то время и работал в конюшне, но пасти, а тем более перегонять на большие расстояния скот – это совсем другое дело. Новоиспеченные пастухи пробовали связать химер друг за другом веревкой, чтобы все стадо длинной вереницей шло вслед за телегой. Увы, эта светлая идея не выдержала испытания практикой. Химеры активно сопротивлялись такому обращению, упираясь изо всех сил, при этом жевали веревку, накинутую на шею. От такого способа пришлось отказаться. Неплохо себя зарекомендовал мобильный загончик, упрощенная версия защитного купола. Быстро выбраться из города, не растеряв по пути живой товар, удалось лишь благодаря ему. Но постоянно его использовать сложно. Купол потреблял прилично. Поэтому постоянно приходилось вновь заряжать единственный мана-накопитель, оставшийся у Толлиуса. К тому же искусный загон обладал рядом других неприятных качеств. Так, например, если какое-то особо упрямое мохнатое чудовище артачилось, то наступающий купол не подгонял его, а опрокидывал на землю, и животное волочилось в пыли, рискуя заработать травму. Габариты купола также не способствовали удобному путешествию. Торговый тракт хоть и был широк, но все равно почти полностью перекрывался невидимым загоном. Один ничего не подозревающий всадник уже кувыркнулся с лошади на всем скаку. Благо, никто не пострадал, и человек даже не понял, от чего упал. Иначе у Толлиуса могли возникнуть неприятности. Старик без устали думал, как решить эту задачку. Неплохо было бы погрузить всю скотину на телеги с высокими бортами, запрячь в каждую пару быков и везти спокойно. Вот только таких телег надо много, а нанимать караван повозок никаких денег не хватит. И без того монеты стремительно утекали. Большая часть сбережений ушла на приобретение химер, а надо еще как-то обустроиться на новом месте, куда еще предстоит добраться. На следующий день в одной из придорожных деревень Толлиус нанял в помощь местного пастуха, который имел двух обученных псов и обещал стать настоящим спасителем. Однако безоблачного путешествия не получилось. Мохнатые питомцы искусника совершенно не боялись собак, попросту игнорируя их лай. А от укусов химер неплохо защищала длинная шерсть. Промучившись до вечера, пастух плюнул и вернулся в свою деревню, бросив искусника с учеником. Надо сказать, даже с наступлением сумерек трудности не заканчивались. Предстояло заботиться о фураже и ночлеге. Никому и в голову не могло прийти перегонять целые стада по торговому тракту. Потребности городских жителей в мясе удовлетворяли окрестные деревни. Конечно, на тракте можно было увидеть пару или даже десяток коров, понуро бредущих на рынок или в свой последний путь к трактирным столам, но и только. Исключение составляли лишь лошади. В некоторых крупных купеческих караванах их насчитывалось до сотни, поэтому большие конюшни в придорожных постоялых дворах имелись. О том, чтобы выпустить свое мохнатое имущество на окрестные поля или оставить пастись на ночь, не могло быть и речи. Старику приходилось определять химер в стойло, кормить первосортным лошадиным овсом и платить. Складывалась несуразная в представлении Кордасса ситуация. У него было полно маны, но обменять ее на деньги не было никакой возможности. В Аробосе этот ценнейший с точки зрения искусства ресурс никому не нужен. А если сказать точнее, тут нет нормального рынка маны. Даже просто складировать на будущее не получалось. Ее попросту некуда было перекачивать. От безысходности Толлиус заливал ману во все предметы, какие вез с собой. Но оттуда она очень быстро улетучивалась, отчего с лица искусника не сходило выражение искреннего страдания. Искусник ставил массу экспериментов, вспоминая все, что знал о конструкции накопителей, варьируя материалы. Но самоделки получались откровенно дрянные, сильно уступающие даже обычным кордосским по серебрушке за десяток. И все же передвижение со стадом оставалось наиболее злободневной проблемой. Самое обидное, что при перевозке стада можно обойтись вообще без лошадей и возниц. Сделать несколько больших грузовых пауков, благо знания и маны есть, и вперед, навстречу свободе. Вязать плетение через амулет непривычно и неудобно, но старик не сомневался, что справится. Самое главное плетение здесь, с собой. Искусник без устали благодарил провидение, которое шепнуло ему перекачать перед турниром в амулет жилета коллекцию из посоха. Но беда заключалась в том, что собирать искусных големов было не из чего. Даже чтобы изготовить нужные части, требовалось много времени и денег. Создать же полностью искусного голема, как делал Ник, не получалось. Нужны амулеты, которых нет. Нужны новые расчеты. Нужны плетения для каждой части. И, наконец, не грех повторить еще раз, нет привычного посоха. Поэтому комфортное путешествие оставалось лишь в мечтах. А на практике приходилось трястись в обычной телеге, вдыхая лошадиные ароматы и глотая дорожную пыль из-под копыт. По дороге в Шаратон приходилось спешить, и стандартные караванные дневные переходы между постоялыми дворами не подходили. Теперь складывалась почти такая же ситуация. Только в тот раз Толлиус проезжал дальше, ночуя в телеге на обочине дороги. А теперь приходилось какое-то время ехать ночью, чтобы добраться таки до постоялого двора. В результате времени на сон оставалось совсем мало. Во время четвертой остановки на ночлег, когда искусник с учеником ужинали в опустевшем зале, Аболиус неожиданно заговорил. В последнее время они почти не общались, слишком уставая в пути. Парнишка выглядел каким-то серым и осунувшимся. Сидел он, скрючившись на бок. Хоть и догадался с самого начала путешествия постелить на спину своей кобылы толстую мягкую попону, отказавшись от седла, но все равно с непривычки перетрудил место, отвечающее за усидчивость. «Химерами можно управлять», — обронил Аболиус скрипучим голосом и закашлялся. «По-чародейски?» — прокряхтел в ответ старик. «Можно», — Морис говорил. «Да только мы с тобой не чародеи». Аболиус задумчиво посмотрел на учителя. «У меня получается. Я все время пробовал, и сегодня химера меня послушалась. Вернее, я как будто на мгновение стал ею и сам отдал ее ногам команду». «В самом деле?» Искусник, в свою очередь, с интересом посмотрел на мальчишку. «Это хорошо. Так мы сможем ехать быстрее». «Да, только когда я в химере, я не могу контролировать свое тело. Из-за этого чуть не упал с лошади». «Я тоже придумал способ», — похвастался Толлиус. «Я собрал новое плетение. Оно работает как твой кнут. Щелкнешь им химеру или просто рядом, чтобы напугать, и она уже бежит в нужную сторону. При этом плетение работает на расстоянии, так что тебе самому не нужно гоняться за ней. Очень удобно. Оно не очень сложное. Попробуй его освоить». На следующий день искусник и ученик устроились в телеге вдвоем. Вторая лошадь брела следом, привязанная к повозке за узду. Она, в отличие от химер, вела себя смирно и не пыталась перегрызть путы и освободиться, едва оказавшись в поводу. Телега была практически пуста, путники ехали налегке, так что не было смысла запрягать сразу двух лошадей. При этом сохранялась возможность для Болюса вскочить в седло и собирать стадо по старинке с помощью кнута. Плетение Толлиуса оказалось сложновато для юного арабосца. Дважды ему удалось собрать работоспособный вариант, но времени на это он тратил непозволительно много. Животные умудрялись убежать слишком далеко. Поэтому искусным кнутом пользовался в первую очередь сам старик. Для него это стало весьма неплохой практикой работы с амулетом, который теперь заменял ему утраченный посох. А Болюс тоже не сидел без дела. Ему легче давалось чародейское управление химерами. Так вдвоем учитель с учеником управляли стадом, краснея от натуги, но при этом практически не шевелясь. Зато со стороны картина выглядела идиллически. Все животные послушно шли следом за повозкой, как новорожденные утята за мамой-уткой. Конечной цели своего пути Толлиус и сам не знал, о чем в последний день пребывания в арабской столице честно признался подростку. Ему просто хотелось оказаться подальше от искусников, а заодно и от чародейской братьи, кишевшей в Шаратоне, подобно муравьям в муравейнике. Бояться их он давно перестал, страх ушел под напором многочисленных пережитых событий. Но никакого желания общаться с ними не появилось. В крупнейшем городе цивилизованного мира, конечно, осталось много интересного, но там расположено кордовское посольство, да и деньги нужны немалые, чтобы жить в столице. Вероятно, когда-нибудь искусник туда вернется, а может и нет. Пока возможности остаться там он не видел. А Болюс после недолгих раздумий не направил свои стопы домой, а все-таки решил следовать с учителем, чему старик был несказанно рад. Он уже осознал пользу от учеников, помощников и слуг и понимал, что без парня ему будет тяжело. В Кордосе худо-бедно читать и писать умели все. Империя обеспечивала всем жителям обязательное начальное образование. Здесь же дело обстояло по-другому. А Болюс владел грамотой еле-еле, на уровне какого-нибудь дремучего крестьянина из державы искусников. Причем даже такой результат для незнатного алитонца считался серьезным достижением. Полюбовавшись какое-то время на попытке рыжего оболтуса сочинить бабке письмо, Толлиус в конце концов собственноручно написал Сабане послание, в котором сообщал, что берет малолетнего бездельника под свою опеку насовсем. О месте своего проживания он, естественно, не обмолвился ни словом. Это письмо он отправил с одним из встречных караванов. Получит ли трактирщица весточку от нерадивого внука, сумеет ли прочитать, поверит ли, это Толлиуса уже не касается. Совесть его чиста, да и сам Аболиус не особо переживал по данному поводу. Когда перед Толлиусом ребром встал вопрос, куда направиться, он не на шутку разволновался и тут же начал спорить с собой, взвешивая все за и против. «Лучше всего на восток», — уверенно предложил он. В ту сторону можно ехать и ехать месяцами, прежде чем достигнешь границы Аробоса, не говоря уже о побережье. На востоке находятся мелкие независимые государства, за которыми простираются малозаселенные и малоисследованные степи, возразила Альтер-Эго. Эти страны вне сферы влияния обеих сверхдержав, что, конечно, хорошо. Зато там совсем чужие люди, странные обычаи и будут проблемы с языком. Язык, конечно, тот же, но диалекты свои. Даже жителям разных уголков Кордоса не всегда легко понимать друг друга. Что уж говорить о других странах. В степях легко затеряться, но и цивилизация практически отсутствует. Не согласился с собственными доводами Толлиус. Да и не уехать далеко, когда сам еле ходишь, на руках целое стадо, а в кошеле гуляет ветер. Подальше от Кордоса это на юг, вклинился ученик, надеясь в зародыше задавить скучный монолог. За время путешествия со стариком он уже наслушался его бормотания, и становиться свидетелем еще одного спора ему совсем не хотелось. Иногда таким образом удавалось подслушать что-нибудь интересное, но чаще кордосец просто пререкался сам с собой. Хотя Болюс уже научился различать толлиусов собеседников, словно на самом деле в одном теле ютились двое разных людей. «На юге климат не тот», — хмыкнул учитель. «Жара, дышать нечем», — поддакнула Альтер-Эго, которая в кои-то веки была солидарна со своей второй половиной. Но, тем не менее, прекращать спор оно не собиралось. «Тогда на запад, места обжитые, изученные. Потихонечку можно и до побережья добраться, А это целебный морской воздух, даймонское искусство. Тьфу, а не искусство. Причудливое, да, посмотреть забавно. Но учиться у них нечему. Зато Никас сознался, что учился искусству на другом континенте, которого и на картах-то нет. Не может быть, чтобы он такой был один. Значит, есть и другие. Соврал он. Как раз нет. Наоборот, теперь все сходится. Ведь что вестники написали? Что пленник общего языка не понимал, а с чародейкой общался по-даймонски. Выходит, даймоны нашли дорожку через океан. Кому, как не этим бродягам-путешественникам, такое под силу? Вот Никас выучил их язык и приплыл сюда. Причем наверняка не один. Как он говорил, делает добро и бросая его в море. Говорю же, море. На побережье нам надо. Действительно, найти учителей Никаса, или хотя бы тех, кто знает туда дорогу, было заманчиво. Толлиус даже улыбнулся, размечтавшись. Альтер-эго не сдавалось. Помолчав мгновение, оно выдвинуло новый контраргумент. Он так говорил по другому поводу, так что нечего приплетать. А разговаривал по-даймонски он неправильно. Толмачи в его речи все как один отметили много странностей. Ага, Никас в нашу тюрьму угодил 30 лет назад, и с тех пор о таких, как он, ни разу не было слышно. Может, мало их, может, прячутся. Никаса-то случайно поймали. Должны быть другие. Логично же, даймоны нашли дорогу через барьер, а там могучие искусники живут, которые сохранили архейские знания. Вот что они сделали бы? Правильно, отправили бы сюда экспедицию, чтобы осмотреться и узнать, что тут да как. С такой-то силищей оттяпать у даймонов клочок земли и построить крепость или даже городок для них не проблема. И мне хотелось бы взглянуть на это место, а еще поговорить с этими людьми. Толлиус мечтательно закатил глаза. В видениях были другие искусники. Не такие сильные, как бывший пленник, но все же. А также Толлиус отчетливо помнил чудесные амулеты и механических големов. Воображение тут же разыгралось, услужливо нарисовав архейскую школу искусства где-то за пустошами или даже в них. Домыслы. А нет, так поди сыщи. Лучше спроси у Никаса сам. Свяжись прямо сейчас и узнай. Толлиус горестно вздохнул. Не скажет. Сколько темнил да отшучивался, пока наконец не выдал кое-что под настоечку. Отыскать учителей Мейха или хотя бы дорогу на другой континент было заманчивой идеей. Только старик понимал, шансы невелики. И даже если это получится, то не исключено, что с ним даже не станут разговаривать. А уж плыть через океан в чужую страну с чужим языком, везя вместе с собой стадо, даже не смешно. Похоже, альтер-эго рассуждало точно так же. «Ага, ждут тебя там. Найдешь лагерь чужестранцев и превратят тебе за это нос в свиной пятачок, чтобы не совал его куда не следует». «Вот, как найду, тогда и свяжусь с Никасом, попрошу походатайствовать. Решено, едем на запад». Абулиус при словах о пятачке дернулся и покосился на свой зад, что-то вспомнив. Он давно прислушивался к бормотанию учителя, затаившись и навострив уши. «Все-таки в этот раз старик и в самом деле проболтался», — подумал парнишка. Большую часть разглагольствований искусника он не понял, но смысл уловил. На землях даймонов поселились могучие древние вроде Никаса, перед которыми склоняются кордосцы. Во все это не очень-то верилось. В сказках о стародавних временах хватало людей, которые сражались на равных чуть ли не с богами. Бабка много таких историй знала и всегда на ночь рассказывала. На самом деле таких сильных колдунов не существует. Это Абулиус уже понял. Но также он знал, что на пустом месте таких историй не бывает. «А ну как взаправду где-то живут эти, как их, археи?» — подумал парнишка. «Обязательно нужно поподробнее разузнать об этом». Идея отыскать чудеса из видений вновь завладела Толлиусом, и он выбрал путь на запад, прямиком во владение даймонов, в надежде получить там ответы на свои вопросы. Тем более, что ехать куда-то нужно, а другие направления ничем не лучше. Ласковое солнце перевалило через зенит, вселяя веру в светлое будущее. Караван шел который день, и старик почти успокоился. Погоня так и не появилась, чтобы скрутить его и увести на родину. В первый день он каждые 5 минут оборачивался, выкручивая шею назад, со страхом ожидая увидеть быстро приближающиеся в клубах пыли черные точки. В этот момент повозка взобралась на небольшую возвышенность, вынырнув из моря низкорослых деревьев с истинно черными плодами, ровными рядами жавшихся к дороге с обеих сторон. Плантации марафисов встречались здесь особенно часто. И не мудрено, путники приближались к Вельне, столице арабосских виноделов. На горизонте искусник разглядел шпили городских башен. До темноты они туда доберутся. Там стоит задержаться на денек, чтобы на рынке узнать последние новости, дать отдых себе и животным, и, вдруг повезет, продать какому-нибудь чародею излишки маны и заработать таким образом.